Мы подъезжаем к злополучному клубу. И, расплатившись таксистом, я вальяжно направляюсь внутрь. «Мисс Холл, мистера Уайта нет!» Отсчитывает сам бал в футболке с надписью «Security». «Мне он и не нужен. Ему не обязательно знать, что я здесь». Одариваю парня строгим взглядом, на что тот одобрительно кивает головой. «Вот и славно!» Мило улыбаюсь и прохожу внутрь. Кабинет, конечно, не соответствует этому раздолбаю замашками сатиромана. Здесь больше чувствуется вкус Раймана. Массивная мебель, подчеркивающая статус и уверенность хозяина. Огромный стол из темного дерева с овальной приставкой для переговоров и обсуждения рабочих моментов. Я сажусь во главе в кресло руководителя и откидываюсь на спинку, представляя в нем Картера, вспоминая, как он мечтал занять это место, от чего набираюсь решительности сделать следующий шаг. Включаю компьютер и по каждую загрузку открываю стоящую рядом тумбу. По логике, там должен располагаться мини-бар вуаля. Бутылка с янтарной жидкостью скучает в одиночестве. Мы составим друг другу идеальную компанию. Беру стакан с толстым дном и наливаю в него бренди. Делаю большой глоток и в специальный разъем вставляю чип, который позволит взломать доступ к защищенным паролям базе данных. Годы службы в армии, а затем в спецназе позволили Картеру обрести многочисленными связями, имея которые, такое достать несложно. Поэтому я без проблем захожу в систему и 20 минут спустя обнаруживаю искомое. Тут мое внимание привлекает директория с названием «Мои сабы». Вот же сукин сын. Нездоровый интерес берет надо мной вверх, и я открываю папку. Посмотрим, на что он способен. Включаю видео и, взяв стакан с бренди, располагаюсь поудобнее. Мягкое уютное кресло окутывает меня комфортом, и я окончательно расслабляюсь, погружаясь в просмотр. В темную комнату, освещенную лишь приглушенным красным светом, заходит блондинчик в одних джинсах, босыми ногами мягко ступая по паркету. Еще один мой фетиш, от которого между ног становится влажно. Поэтому я начинаю ерзать на месте, чтобы заглушить предательское напряжение, растекающееся по венам жидкой струйкой возбуждения. И как назло, HD-качество позволяет мне хорошенько рассмотреть подонка, который грациозно передвигается по комнате, держа в руках веревку и перебирая между пальцев. Оказывается, есть у нас кое-что общее. А еще я не могу не отметить, какое у него спортивное тело, молодое, но уже достаточно натренированное. И когда он сжимает веревку, мускулы на жилистых руках резко выделяются под мраморной кожей, демонстрируя, насколько он силен. Я настолько увлеклась, что не замечаю того, как бессовестно мои пальцы уже вовсю наглаживают пылающие лоны сквозь штаны. «Тебе помочь?» — раздается за моей спиной. И я замираю.